Ты не моя, ты не моя. Как наказание за грехи, что в жизни я не для тебя писал красивые стихи. Ты не моя, ты не моя. Как наказание за грехи, что в жизни.